На улице все еще раздавались восторженные крики толпы. Эспортеро улыбнулся, в голове его мелькнула польстившая ему мысль. «Позвольте мне, Ваше Величество», — с намерением сказал он громко, чтобы стоявшие вблизи офицеры его услышали, — «поблагодарить мадридский народ за овации». Он взял бокал, где еще оставалось наполовину шампанского, подошел к ближайшему венецианскому окну и отворил его. Народ увидел герцога-победителя, и восторг, выразившийся неистовым криком, превзошел даже ожидания эспортеру. Он поклонился, и в то время, как он выпивал свой бокал за здравие народа, на плаца майор раздались пушечные выстрелы. Королева сильно побледнела. Она поняла, что хотел сказать ей герцог Луханский после их разговора, указывая на этот неподдельный энтузиазм толпы. В эту минуту к торжествующему эспортеру подошел слуга и подал ему два письма на серебряном подносе. Герцог распечатал одно из них. Если бы ему, улыбавшемуся так самодовольно, принесли известие о проигранном сражении, то это не испугало бы его до такой степени, как испугал этот донос его камердинера. «Леон и Борзо — изменники, и стараются низвергнуть вас. Я своими ушами слышал их заговор», — было сказано в письме, которое эспортеро тотчас же спрятал, с усилием оправившись от испуга, и тогда взял другое письмо, в надежде, не подаст ли оно ему случай скрыть свое волнение. Это второе письмо было от его доброго бывшего товарища и друга Серано. Лицо герцога, невольно омрачившееся, прояснилось, и он поспешно воскликнул, чтобы выиграть время для обсуждения своего намерения. «Где же находится молодой дон Серано?» «Он ждет в передней», — отвечал слуга. «Так приведи его сюда, я очень рад, что могу его принять у себя», — сказал эспортеру, отходя от окна и направляясь к передней. Оттуда вышел ему навстречу, в запыленной одежде, но производя приятные впечатления своей благородной осанкою и прекрасными чертами лица, дон Франциско Серано со своим старым слугою, только что приехавший в Мадрид и после утомительной дороги, немедленно отправившийся к герцогу. Доминго еще стоял внизу, у подъезда, со своими уставшими запыленными лошадьми, возбуждая любопытство толпы и сам с не меньшим любопытством рассматривая пышность, окружавшую его. «Поздравляю с приездом, дон Серано», — сказал эспортеро, подавая руку молодому, несколько застенчивому Франциско. «Позвольте мне прежде всего прочитать письмо вашего высокочтимого отца». Франциско имел время оглянуться кругом. Какую богатую обстановку, какие блестящие мундиры увидел он. Что был он в сравнении с этими господами, увешанными звездами и обшитыми золотом с ног до головы? Он ничто. В этом должен был сознаться он себе. Несколько смущенный деревенской молодой дворянин, выступивший на свое новое поприще с тяжелым сердцем, мучимый неизвестностью после напрасных поисков своей возлюбленной. Но его смущение продолжалось недолго. Франциско почувствовал, что и в нем жил тот дух, который возвышает людей над их современниками. И это сознание, возникшее в нем с неодолимою силою, возвратило ему его гордую, спокойную осанку. Эспортеро с улыбкой сложил письмо дона Мигуэля. «Как он озабочен, ваш достойный отец! Поистине, дон Серано, вы можете гордиться, что вы сын такого отца». «Я постараюсь сделать честь имени моего отца», — сказал Франциско твердым голосом. «Похвальное намерение, юный друг мой. Скоро вам представится случай отличиться. А так как сегодня у меня собрались все гранды и генералы Мадрида, то вы легко можете с ними познакомиться. Сделайте одолжение, сходите в мои комнаты переодеться, лакеи мои к вашим услугам, и тогда вернитесь ко мне в зал. Я вас представлю офицерам королевской гвардии».